Глава 13. Юродивые. Вместе с юродивыми новый чин мирянской святости входит в русскую церковь приблизительно с начала XIV века. Его расцвет падает на XVI столетие, несколько запаздывая по отношению к монашеской святости. XVII век еще вписывает в историю русского юродства новые страницы. По столетиям чтимые русские юродивые распределяются так. XIV век – четверо, XV век – 11, XVI век – 14, XVII век – 7. Появление святого юродивого совпадает по времени с угасанием княжеской святости, и это совпадение не случайно. Новый век потребовал от христианского мирянства нового подвижничества. Юродивый стал преемником святого князя в социальном служении. С другой стороны, едва ли случайно святое попрание быта в юродстве совпадает с торжеством православия. Юродивые восстанавливают нарушенное духовное равновесие. Принято думать, что подвиг юродства является исключительным призванием русской церкви. Это мнение заключает в себе преувеличение истины. Греческая церковь чтит шестерых юродивых, из них двое – святой Симеон, VI век, и святой Андрей, может быть, IX век, получили обширные и очень интересные жития, известные в Древней Руси. Наши предки особенно любили житие святого Андрея, считавшегося у нас славянином за те эсхатологические откровения, которые в нем содержатся. Да и любимый праздник Покрова делал близким для всех на Руси цареградского святого. Именно греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку подвига. И это ставит перед исследователем русского юродства трудную проблему. Редко находим мы для русских юродивых житийные биографии, еще реже биографии современные. Почти везде неискусная, привычная к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности. По-видимому, и религиозное благоговение мешало агиографам изобразить парадоксию подвига. Многие юродивые на Руси ходили наги, но агиографы стремились набросить на их наготу покров церковного благолепия. Читая житие греческого юродивого Симеона, мы видим, что парадоксия юродства охватывает не только разумную, но и моральную сферу личности. Здесь христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Святой совершает все время предосудительные поступки, производит бесчиние в храме, ест колбасу в Страстную пятницу, танцует с публичными женщинами, уничтожает товар на рынке и тому подобное. Русские агиографы предпочитают заимствовать из жития святого Андрея, в котором элементы морализма отсутствуют. Лишь народные предания о Василии Блаженном, да скудные упоминания летописей, показывают, что и русским юродивым не чужда была аффектация морализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону их подвига стереотипной фразой «похаб вся творя». Юрод и похаб — эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, по-видимому, выражают две стороны надругания над нормальной человеческой природой, рациональной и моральной. Мы могли бы легко сослаться в доказательства на современное русское юродство, но это было бы методологически неправильно. Лишенное церковного признания и благословения с XVIII века, русское юродство не могло не выродиться, хотя мы лишены возможности определить степень его уклонения от древних образцов. Необычное обилие Христа ради юродивых или блаженных в святцах русской церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени действительно придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. Юродивый также необходим для русской церкви, как секуляризованное его отражение «Иван Дурак» для русской сказки. «Иван Дурак», несомненно, отражает влияние святого юродивого, как «Иван Царевич» святого князя. Здесь не место останавливаться на очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Совершенно схематически укажем на следующие моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге. Первое. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Второе. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру. Первое послание Коринфянам, главы с 1 по 4. Третье. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума, подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти. Лишь первая и третья сторона юродства являются подвигом, служением, трудничеством, имеют духовно-практический смысл. Вторая служит непосредственным выражением религиозной потребности. Между первой и третьей существует жизненное противоречие. Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценой введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Святой Андрей Цареградский молил Бога о прощении людей, которым он дал повод преследовать его. И всякий акт спасения людей вызывает благодарность, уважение, уничтожает аскетический смысл юродства. Вот почему жизнь юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними. В русском юродстве вначале преобладает первая аскетическая сторона, в XVI столетии уже, несомненно, третья – социальное служение. В Киевской Руси мы не встречаем юродивых в собственном смысле слова, но о некоторых преподобных мы слышим, что они юродствуют временно – Исаакий, затворник Печерский и Авраамий Смоленский. Впрочем, относительно Авраамия нет уверенности в том, не называет ли его биограф юродством нищую странническую жизнь святого. Социальное уничижение, худые ризы преподобного Феодосия тоже ведь граничат с юродством смирения. Временно нес тяжкое бремя юродства и преподобный Кирилл Белозерский. Как и для Исаакия, его юродство мотивируется желанием избежать славы. Что оно имело характер моральный и имморальный, по крайней мере, нарушение дисциплины, видно из налагавшихся на него игуменом наказаний. Впрочем, в юродстве преподобных мы не должны искать резких черт классического типа, для них достаточно и отдаленного приближения к нему. Это не особая форма служения, а превходящий момент аскезы. Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий Устюжский. К сожалению, его житие составлено в XVI веке много поколений после его кончины, которую оно само относит к 1302 году, помещая отдельные события его то в XII, то в XV столетие. Житие это приводит Прокопия в Устюг из Новгорода, и, что самое поразительное, делает его немцем. Был он с молоду богатым купцом от западных стран, от латинского языка, от немецкой земли. В Новгороде он познал истинную веру в церковном украшении, иконах, звоне и пении. Крестившись у святого Варлаама Хутынского, анахронизм, и раздав свое имение, он приемлет юродственное Христа ради житие и в буйство приложися по апостолу. В чем состояло его буйство, не указывается. Когда его начали блажить в Новгороде, автору следовало сказать о блажении до принятия юродства. Он отпрашивается у Варлаама в восточные страны и идет по градам и весям, непроходимым лесам и болотам, взыскуя древнего погибшего отечества. его юродство навлекает на него от людей досаду и укорение, и биение, и пхание, но он молится за своих обидчиков. Город Устюг, великий и славный, он избрал для жительства тоже за церковное украшение. Житие он ведет жестокое, с каким не могли сравняться самые суровые монашеские подвиги. Не имеет кровли над головой, спит на гноище ногой, после на паперти соборной церкви. Молится тайно по ночам, прося полезных граду и людям. Принимает у богобоязненных людей помалу пищи, но никогда ничего у богатых. Первому русскому юродивому удалось, по-видимому, ввести в заблуждение устюжан. Мнимый юрод не пользовался авторитетом, как это видно из эпизода об огненной туче. Однажды Прокопий, войдя в церковь, возвещает Божий гнев на град Устюг. «За беззаконные и неподобные дела зле погибнут огнем и водою». Никто не слушает его призывов к покаянию, и он один плачет целые дни на паперти. Только когда страшная туча нашла на город, и земля затряслась, все бегут в церковь. Молитвы перед иконой Богородицы отвратили Божий гнев, и каменный град разразился в 20 верстах от Устюга, где столетия спустя можно было еще видеть поваленный лес. Пророческий дар, неотъемлемый от юродства, Прокопий проявляет и во втором эпизоде «Жития», из которого мы узнаем, что были у него в Устюге и друзья. В страшный мороз, какого не запомнят устюжане, когда замерзали люди и скот, блаженный не выдержал пребывания на паперти в своей раздранной ризе и пошел просить приюта у клерошанина Симеона, отца будущего святителя Стефана. В этом доме он предсказывает Марии о рождении от нее святого сына. Так как рисуется здесь его облик в общении с людьми, в нем нет ничего сурового и мрачного. Он является светлым видением и сладким смехом. Хозяина, который обнимает его и целует, он приветствует словами: «Братья Симеоне, отселе веселися и не унывай». В этой устюжской повести явственны следы влияния греческого жития Андрея Юродивого, особенно в описании морозного терпения святого. Недаром устюжское предание приводит первого русского юродивого из Великого Новгорода. Новгород был родиной русского юродства. Все известные русские юродивые XIV века и начала XV связаны с Новгородом. Здесь буйствовали в XIV веке Никола Качанов и Федор, пародируя своими драками кровавые столкновения новгородских партий. Никола жил на Софийской стороне, Федор на Торговой. Они переругивались и перебрасывались через Волхов. Когда один из них пытался перейти реку по мосту, другой гнал его назад: «Не ходи на мою сторону, живи на своей». Легенда прибавляет, что после таких боев блаженным случалось возвращаться не по мосту, а прямо по воде, яко посуху. В 15 верстах от Новгорода, в Клопском-Троицком монастыре, подвязался святой Михаил, год кончины 1453, именуемый Юродивым или Салос, хотя в его житиях, известно 3 редакции, не видим юродства в собственном смысле слова. Святой Михаил является провидцем, а его жития — собранием пророчеств, вероятно, записывавшихся в монастыре. Лишь причудливость формы, символическая театральность жестов, с которыми связаны некоторые из его пророчеств, могли быть истолкованы как юродство. Самое большое о юродстве говорит начало жития, рисующее его необычайное появление в Клопском монастыре. В ночь под Иванов день в 1409 году, во время всеночной, в келье одного из монахов оказался неведомо откуда пришедший старец. Пред ним свеща горит, а пише, седя, деяния апостольска. На все вопросы игумена неизвестный отвечает буквальным повторением его слов. Его было приняли за беса, начали кадить тимьяном, но старец, хотя от тимьяна закрывается, но молитвы повторяет и крест творит. В церкви и трапезной он ведет себя по чину и обнаруживает особенное искусство сладкогласного чтения. он не желает только открывать своего имени. Игумен полюбил его и оставил жить в монастыре. Не говорится, был ли он пострижен и где. Монах он был образцовый, во всем послушлив игумену, пребывая в посте и молитве. Но житие его было вельми жестоко. Не имел он в келье ни постели, ни изголовья, но лежал на песку, а келью топил наземом да коневым калом и питался хлебом да водой. Его имя и знатное происхождение обнаружилось во время посещения монастыря князем Константином Дмитриевичем, сыном Донского. В трапезной князь пригляделся к старцу, который читал книгу Иова, и сказал: «Осе Михайло Максимов, сын рода княжеска». Святой не отрицал, но и не подтверждал, и князь, уезжая, просил игумена: «Поберегите отцы и сего старца, нам человек тот своитен». С тех пор Михаил жил в монастыре, окруженный всеобщим уважением. При игумене Феодосии он изображается рядом с ним как бы правителем монастыря. Молчание свое он прерывает для загадочных пророчеств, которые составляют все содержание его жития. То он указывает место, где рыть колодец, то предсказывает голод и учит кормить голодных монастырской рожью. Суровый к сильным мира сего, он предсказывает болезнь посаднику, обижавшему монастырь, и смерть князю Шемяке и архиепископу Ефимию I. В этих пророчествах Михаила много политики, и притом демократической и московской, которая ставит его и игумена в оппозицию к новгородскому боярству. Позднейшие предания приписывают ему провидение о рождении Ивана III и предсказание о гибели новгородской свободы. Во всем этом нет настоящего юродства, но есть причудливость формы, поражавшая воображение. Предсказывая смерть Шемяке, он гладит его по голове, а обещая владыке Ефимию Хиротонию в Литве, берет из рук его ширинку и возлагает ему на голову. За гробом игумена идет в сопровождении монастырского оленя, которого приманивает мохом из своих рук. Можно было бы сказать, что лишь общее уважение к юродству в Новгороде 15-го столетия сообщает нимб юродивого суровому аскету и прозорливцу. Житие ростовского юродивого Исидора, год кончины 1474, составлено в значительной степени по устюжским и новгородским легендам. Живет он в куще на болоте, юродствует днем, а по ночам молятся. Его гонят и смеются над ним, несмотря на чудеса и предсказания, исполнение которых заслужило ему его прозвище Твердислов. И этот юродивый от стран безападных, роду римского, языка немецкого. Эти слова, прямое заимствование из жития Прокопия, не являются надежным свидетельством. Выведение юродивых из немецкой земли могло быть выражением их чуждости окружающей жизни, их странничества на земле. Отвержение родины есть аскетический подвиг, особенно связанный с юродством. Но вот для другого ростовского юродивого Иоанна Власатого или Милостивого, год кончины 1581, его нерусское происхождение кажется вероятным. На гробнице его в церкви святого Власия до последнего времени сохранялась псалтирь на латинском языке, по преданию ему принадлежавшая. В надписи на листах, относящейся ко времени святого Дмитрия Ростовского, 1702-1709 годы, читается: «От времени преставления блаженного Иоанна Власатого и Милостивого, даже доселе, бяше на гробе его книжица сия, зело ветха, псалтырь Давидов, на латинском диалекте, юже той угодник Божий моляся к Богу чтяше». Известно, что католический Запад не знал юродства. Как ни странным представляется избрание этого подвига перешедшим в православие немцам, опыт нашего времени показывает, что нередко православные немцы обнаруживают максимум русскости и в славянофильстве, и в религиозной ревности. Но иностранное происхождение первого русского юродивого, святого Прокопия, сомнительно. Ряд московских юродивых начинается с Максима, год кончины 1433, канонизованного на соборе 1547 года. Житие его не сохранилось. XVI век дал Москве Василия Блаженного и Иоанна по прозванию Большой Колпак. Многословное и витиеватое житие святого Василия не дает никакого представления о его подвиге. Его образ сохранен в народной московской легенде, известной в поздних записях. Она полна исторических небылиц, хронологических несообразностей, местами прямых заимствований из греческого жития святого Симеона. Но это единственный источник для знакомства с русским народным идеалом блаженного. Не знаем только, в какой мере он соответствует московскому святому XVI века. По народной легенде, Василий был в детстве отдан к сапожнику и тогда уже проявил свою прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. Купца ожидала скорая смерть. Бросив сапожника, Василий начал вести бродячую жизнь, ходя нагим, как святой Максим, по Москве, ночуя у одной боярской вдовы. Как сирийский юродивый, он уничтожает товары на рынке, хлеб и квас, наказывая недобросовестных торговцев. Все его парадоксальные поступки имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным видением правды. Они совершаются не по аскетическому мотиву юродственного самоунижения. Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует стены, углы, домов, где творились кощуны. У первых снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, потому что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыню. Поданное царем питье он выливает в окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде. Самое страшное — он разбивает чудотворный образ Божией Матери у Варварских ворот, на доске которого под святым изображением был нарисован черт. Дьявола он всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду его преследует. Так он узнал его в нищем, который собирал много денег у людей, посылая в награду за милостыню привременное счастье. В расправе с нищим бесом есть мораль, острие которой направлено против благочестивого корыстолюбия. «Собираешь и счастьем христианские души, в сребролюбивый нрав уловляешь». Не раз блаженный представляется обличителем, хотя и кротким, грозного царя. Так он укоряет царя за то, что, стоя в церкви, мыслями был на Воробьевых горах, где строились царские палаты. Скончавшийся в 50-х годах XVI века, святой Василий не был свидетелем опричного террора Грозного. Но легенда заставляет его перенестись в Новгород во время казни и погрома города, 1570 год. Оказавшись под мостом у Волхова в какой-то пещерке, Василий зазывает к себе Иоанна и угощает его сырой кровью и мясом. В ответ на отказы царя, он, обнимая его одной рукою, другой показывает на небесах возносящиеся души невинных мучеников. Царь в ужасе машет платком, приказывая остановить казни, и страшные яства превращаются в вино и сладкий арбуз. О почитании святого Василия, канонизованного в 1588 году, говорит посвящение ему храмов еще в XVI столетии, и самое переименование народом Покровского и Троицкого собора, в котором он был погребен, в собор Василия Блаженного. При царе Феодоре Ивановиче в Москве подвязался другой юродивый по прозвищу Большой Колпак. В Москве он был пришельцем, родом из Вологодских краев, он работал на северных соливарнях в качестве водоноса. Поселившись в Ростов, он, собственно, ростовский святой, Иоанн построил себе келью у церкви и в ней спасался, увешав свое тело веригами и тяжелыми кольцами. Выходя на улицу, он надевал свой колпак, то есть одежду с капюшоном, как ясно объяснено в житии и изображается на старинных иконах. Едва ли не Пушкин первый назвал этот колпак «железным» в Борисе Годунове. Как об особом подвиге Иоанна, рассказывается, что он любил подолгу смотреть на солнце, помышляя о праведном солнце. Дети и безумные люди смеялись над ним, слабые отголоски действительного юродства. Но он не наказывал их, как наказывал Василий Блаженный, и с улыбкой предрекал будущее. Перед смертью Блаженный переселился в Москву, но мы ничего не знаем о его здешней жизни. Умер в Мавнице, в бане, и во время его погребения в том же Покровском соборе, где схоронен Василий, произошло знамение, страшная гроза, от которой многие пострадали. У англичанина Флетчера читаем, что в его время ходил по улицам ногой юродивой и восстановлял всех против Годуновых, которых почитают правителями государства. Обыкновенно отождествляют этого юродивого с Иоанном, хотя нагота его как будто противоречит одежде колпака. Но обличение царей и сильных мира в XVI веке уже сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Самое яркое свидетельство дают летопись в рассказе о беседе псковского юродивого святого Николы с Иоанном Грозным. Пскову в 1570 году грозила участь Новгорода, когда юродивый вместе с наместником князем Юрием Токмаковым велели ставить по улицам столы с хлебом солью и с поклоном встречать царя. Когда после молебна царь зашел к нему благословиться, Никола поучал его ужасными словесы, еже престати велия кровопролития. Когда Иван, несмотря на предупреждение, велел снять колокол со Святой Троицы, то в тот же час у него пал лучший конь по пророчеству святого. Так пишет псковский летописец. Известная легенда прибавляет, что Никола поставил перед царем сырое мясо, несмотря на Великий пост, и в ответ на отказ Иоанна «Я христианин и в пост мяса не ем», — возразил, «а кровь христианскую пьешь?» Это кровавое угощение псковского юродивого, конечно, отразилось на народной легенде московского Василия. По понятным причинам иностранцы-путешественники, больше русских агиографов, обращают внимание на политическое служение юродивых. Флетчер пишет, 1588 год. «Кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных, юродивых, и вот почему». Блаженные, подобно пасквилям, указывают на недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет. Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют себе, от них тоже отделываются, как это и было с одним-двумя в предшествующее царствование, за то, что они уже слишком смело поносили правление царя. Флетчер же сообщает о Василии Блаженном, что он решился упрекнуть покойного царя в жестокости. Об огромном уважении русских к юродивым еще в начале XVI века пишет Герберштейн. «Юродивые ходили нагими, средина тела у них закрыта тряпкой, с дико распущенными волосами, железной цепью на шее. Их почитали и пророками, явно обличаемые ими говорили, это по грехам моим. Если они что брали в лавке, торговцы еще благодарили». Из этих описаний иностранцев мы заключаем, во-первых, что юродивые в Москве были многочисленны, составляли особый класс, и что церковь канонизовала из них весьма немногих. Впрочем, ввиду народного преимущественно почитания блаженных, установление точного списка канонизованных святых этого чина встречает много трудностей. Во-вторых, общее уважение к ним, не исключавшее, конечно, отдельных случаев насмешки со стороны детей или озорников. Самые вериги, носимые на показ, совершенно меняли на Руси смысл древнехристианского юродства. Менее всего это подвиг смирения. В эту эпоху юродство есть форма пророческого в древнееврейском смысле служения, соединенная с крайней аскезой. Специфически юродственное заключается лишь в посмеянии миру. Уже не мир ругается над блаженным, но они ругаются над миром. Не случайно, что пророческое служение юродивых получает в XVI веке социальный и даже политический смысл. В эту эпоху осифлянская иерархия ослабевает в своем долге печалования за опальных и обличения неправды. Юродивые принимают на себя служение древних святителей и подвижников. С другой стороны, этот мирянский чин святости занимает в церкви место, опустевшее со времени святых князей. Различие условий государственной жизни вызывает совершенно противоположные формы национального служения. Святые князья строили государство и стремились к осуществлению в нем правды. Московские князья построили это государство крепко и прочно. Оно существует силой принуждения, обязанностью службы и не требует святой жертвенности. Церковь передает государственное строительство всецело царю. Но неправда, которая торжествует в мире и в государстве, требует корректива христианской совести. И эта совесть выносит свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее отрицает мир. Юродивые вместе с князем вошли в церковь как поборники Христовой правды в социальной жизни. Общее понижение духовной жизни с половины XVI века не могло не коснуться юродства. В XVI веке юродивые встречаются реже, московские уже не канонизуются церковью. Юродство, как и монашеская святость, локализуется на севере, возвращаясь на свою новгородскую родину. Вологда, Тотьма, Каргополь, Архангельск, Вятка — города последних святых юродивых. На Москве власти государственная и церковная начинает подозрительно относиться к блаженным. Она замечает присутствие среди них лжеюродивых, натурально безумных или обманщиков. Происходит умаление и церковных празднеств уже канонизованным святым Василию Блаженному. Синод вообще перестает канонизовать юродивых. Лишаясь духовной поддержки церковной интеллигенции, гонимая полицией, юродство спускается в народ и претерпевает процесс вырождения.